Итак, Степушкин, скажи нам, чем прославился Торричелли? Клара Сергеевна села за стол и придвинула к себе классный журнал. Андрей встал из-за парты. «Евангелисто Торричелли жил в Италии», – начал он. «Торричелли был замечательным человеком. Он умел делать самые лучшие в мире линзы для телескопов. Он брал две стеклянные пластинки, насыпал между ними наждак и начинал тереть друг о друга. Тереть нужно было долго, дней 6. Постепенно получалось два стекла, одно выпуклое, другое вогнутое. Стекла получались матовые, их нужно было полировать. Он полировал крокусом, брал порошок крокуса и разводил его на масле. На полировку тоже уходило дня 2. «Степушкин, — сказала Клара Сергеевна, — Торричелли прославился не линзами, а чем-то другим. Вспомни, пожалуйста, чем и скажи нам». «Ну что ж ты молчишь, Степушкин? Неужели ты забыл про барометр?» «Ах да, барометр, — сказал Андрей. Верно, он изобрел барометр, но прославился он все-таки стеклами. Барометр был не главным». «Зачем ты выдумываешь? — сказала Клара Сергеевна. Главным изобретением Торричелли был барометр, а оптические стекла он изготовлял в часы досуга. Садись, надо хоть изредка заглядывать в учебник физики». Андрей заволновался. «Клара Сергеевна, — сказал он, — я заглядывал в учебник, я знал про барометр, только он не главный, честное слово, не он. Я читал в одной книжке...» «Не мешай нам заниматься, Степушкин, сиди спокойно», — сказала Клара Сергеевна и вызвала к доске Лиду Звонареву, отличницу. «Как же так?» — подумал Андрей. «Ведь в книжке черным по белому сказано, что Евангелисто Торричелли всю жизнь занимался стеклами для телескопов и зрительных труб, а барометр изобрел случайно. Кто прав, Клара Сергеевна или автор книжки?» В начале года, придя в класс, Клара Сергеевна спрашивала, кто чем занимается дома на досуге. Отвечали по-разному. Девчонки увлекались театром, художественной гимнастикой и вышиванием. Мальчишки собирали транзисторы и играли в школьной футбольной команде, ходили в кружок самбо и в шахматную секцию. Когда очередь дошла до Андрея, он сказал, что больше всего любит смотреть на звездное небо. Учительница недоверчиво улыбнулась. «Любопытное занятие. А что же ты видишь на небе?» — спросила она иронически под дружный смех всего класса. «Созвездие». «Какие же созвездия ты знаешь?» — спросила Клара Сергеевна. «О, — сказал Андрей, — во-первых, созвездие зодиака, козерог, водолей, рыбы, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец. По этим созвездиям в течение года проходит солнце. Например, в апреле солнце находится в созвездии рыбы, а в мае переходит в созвездие овна. Потом есть созвездия, которые никогда не заходят за горизонт в наших северных широтах. И ты можешь эти созвездия найти на небе?» — спросила Клара Сергеевна. «Могу», — сказал Андрей. «Кто ж тебя научил?» Андрей удивленно пожал плечами. «Небо, — сказал он, — оно все время над головой. А названия звезд, они ведь не написаны на небе. Они написаны в книгах. Надо только прочитать эти книги и не поспать одну ночь». После уроков Андрей пошел в библиотеку. Книгу, как всегда, выбирал долго. Александра Ивановна, библиотекарша, выкладывала на стол все новые и новые, но оказывалось, что он или читал эти книги, или они его не интересовали. Наконец библиотекарша устала. «Трудный ты у меня читатель, Степушкин, — сказала она. — Иди выбирай сам. Наверное, у тебя лучше получится». И пустила Андрея за барьер. Андрей сразу же сунулся к полкам с технической литературой, быстро просмотрел брошюры и журналы, но ничего дельного не нашел. Видимо, все новинки уже разошлись по рукам. Тогда он перешел к полкам с фантастикой. И сразу же в глаза бросилось незнакомое и чудесное название «Путь марсиан». Он взял книгу с полки. «Нашел?» – спросила библиотекарша, когда он подошел к столу. «Вот, как видишь, быстро. Теперь всегда выбирай сам». Придя домой, Андрей сел за стол, открыл портфель и положил на стол «Путь марсиан». Он перелистал книгу почти до середины, как вдруг одна из страниц выгнулась, будто приподнятой пружиной, открылась сама собой. Андрей увидел фотографию. Он замер. Это была панорама Луны, резко освещенная невысоко стоящим солнцем. На переднем плане высился кратер с кольцевым валом, из центра которого ровным конусом поднималась гора. Что-то очень знакомое напоминал этот кратер. Где он мог видеть его раньше? Андрей подвинул фотографию ближе к настольной лампе. Снимок сделан под небольшим углом, это ясно. И ни одной звезды на небе. Значит, фотографировался с очень короткой выдержкой. Ракета, с которой велась съемка, двигалась над поверхностью Луны с большой скоростью. Он поморщился. Какая разница? Кто может тайно облететь вокруг Луны? Кто мог оставить фотографию в книжке? Конечно, человек, который брал путь марсиан до него. Если так, то человека, снявшего Эратосфен, найти совсем нетрудно. Надо спросить у библиотекарши карточку на книгу и посмотреть фамилию, а потом по формуляру найти адрес. Александра Ивановна удивленно подняла брови, когда Андрей положил на барьер перед ней «Путь марсиан». «Неужели прочитал?» «Нет», — сказал Андрей, — «мне нужно узнать, у кого была книга до меня». «Что-нибудь нашел в книге?» «Нашел», — сказал Андрей, — «фотографию». «Ну что ж, давай посмотрим, кто брал книжку до тебя». «Пиши. 16 октября Миронов, 19 октября Рогозина, 20 сентября Шиянов, 15 Полищук и последний Липкин. Вот, тут тебе и адреса, и годы рождения, и места работы, ну, что угодно». На урок литературы Андрей все-таки опоздал. «Степушкин», — сказала Александра Антоновна, «если бы это произошло впервые, я бы сделала тебе только замечание. К сожалению, это уже пятый раз с начала года. Мне очень не хочется, но я вынуждена поговорить с твоими родителями». Она вырвала из тетрадки листок, написала записку. «Передашь отцу». Андрей сунул записку в карман и сразу же забыл о ней. Что записка? Ведь сегодня он встретится с человеком, сфотографировавшим цирк Эратосфена. Он едва дождался конца уроков и пошел по адресам. Четыре человека, бравшие книгу до него, сказали, что это не их фотография. Оставалось сходить еще к одному, но было уже поздно, и Андрей отправился домой. Зажглись ночные фонари, когда Андрей свернул на улицу Тургенева. И чем ближе он подходил к дому, тем тяжелее становились шаги. У ворот он постоял немного, потом повернул кольцо. Калитка не заперта изнутри. Так, значит, ждут. Обычно мать в такое время запирает калитку, а перед сном еще раз проверяет все запоры. Она вечно боится. Боится, как бы не залезли в дом, боится громких разговоров, случайных взглядов соседей. Если начнешь что-нибудь мастерить, боится, как бы чего не вышло. Дверь отворила мать, ничего не сказала, пошла во двор запирать калитку. Проходя в свою комнату, Андрей заглянул в гостиную. Отец сидел на диване. Увидев Андрея, он нахмурился. «Ты что опять натворил?» Опоздал на литературу. Почему ты это сделал? Мне нужно было в библиотеку. Что тебе было нужно в библиотеке? Ты там занимался? Андрей опустил голову и вздохнул. Нет. Что же ты делал? Узнавал адреса. Что, что? Узнавал адреса некоторых людей. Каких людей? Ну, которые могли сделать одну фотографию. Отец недоверчиво посмотрел на Андрея. Что за фотография? Андрей подал снимок Эратосфена. Отец повертел карточку перед глазами. Что это такое? Луна, тихо сказал Андрей. Какая еще луна? Ну, та, что на небе. Такой снимок нельзя сделать обычным способом. Надо находиться над планетой. Отец бросил фотографию на стол. Что это за бред? Что ты морочишь мне голову? Это не бред, папа, сказал Андрей. Это самая настоящая правда. Я отыскал адреса этих людей и пошел к ним. Фотография была забыта в книжке, понимаешь? Только оказалось, что фотографировали не они. Я был только у четырех. Хватит, сказал отец. Завтра я пойду в школу и все выясню сам. На следующий день после уроков Андрей прибежал на улицу Ленина и подошел к дому, где жил некий Сергей Липкин. Подойдя к двери, он несколько раз ударил в нее, щелкнул ключ, и дверь притворилась. В щель выглянул мальчишка. «Кого надо?» – спросил он неприветливо. «Я ищу Сергея Липкина!» – сказал Андрей. «Я Липкин. Что нужно?» Андрей вынул из внутреннего кармана фотографию. «Твоя?» Липкин присмотрелся и вдруг быстрым движением выдернул снимок из руки Андрея. «Вот он где! Знаешь, как я искал? Весь дом вверх тормашками! Откуда он у тебя?» «Из книжки «Путь марсиан». Тьфу, черт!» – выругался Липкин радостно. «Вспомнил! Это я после просушки положил их туда выпрямлять. Тетя Саша торопит, неси, говорит, книжку быстрее, читатели ждут». Я вытащил их и не сосчитал. «Ты сам фотографировал?» – с недоверием спросил Андрей. «А кто же еще?» – улыбнулся Липкин. «Каким образом? Через телескоп?» «Чудак-человек!» – удивился Липкин. «Разве через телескоп так сделаешь? Я фотографирую только натуру». «Натуру?» – ошеломленно спросил Андрей. «Ты, может, скажешь, что этот снимок сделан из ракеты?» «Не скажу, потому что не из ракеты». Он провел Андрея в темную соседнюю комнату и включил свет. На столе в углу комнаты громоздилось странное сооружение. Посредине плоский прямоугольный ящик, до половины наполненный серой мукой. К углам ящика привинчены длинные штанги. На них, на разной высоте, укреплены рефлекторы с плоскими матовыми лампами. На стуле лежат вынутый из футляра фотоаппарат «Зенит», экспонометр. «Вот море изобилия», — Сергей показал на ящик. «Вот месье, видишь, на склоне хребта, а вот по другую сторону Пикеринг». Андрей напряг все свое воображение, но серая мука так и осталась мукой. «Ничего не вижу», — сказал он. «Ха, это с непривычки», — улыбнулся Липкин. «Сейчас все увидишь». Он воткнул в розетку вилку, от которой тянулись провода к рефлекторам, и щелкнул выключателем. Ярко вспыхнула одна из угловых ламп, беспорядочные кучки муки отбросили длинные тени. И Андрей открыл рот от изумления. Перед ним лежала знакомая равнина моря изобилия, пересеченная вдоль невысоким горным хребтом, кое-где покрытая небольшими кратерами. Сколько раз, направляя на Луну свой космос первый, он останавливал свой взгляд на этой желтоватой равнине. «Видишь теперь?» – спросил Липкин. «Еще бы!» – сказал Андрей. «О, здорово! Лучше, чем в телескоп. Это ты сам выдумал?» «Сам», — сказал Липкин гордо. «А что это за мука?» «Это не мука, а формовочный песок. Мне отец с завода принес». «Отец принес?» — переспросил Андрей. «Он что, тебе помогает?» «Конечно. Он даже «Зенит» специально купил». Липкин показал на фотоаппарат. «Альбом тоже вместе делали. Сначала-то мы путешествовали по земле. Вечером расстелим карту и загадываем, куда поехать. Иногда волчок пустим. Где он остановится, туда и едем. Если, например, на остров Фиджи, смотри, самолеты какой компании туда ходят, сколько билет стоит. Ну, берем самые необходимые вещи, ну и деньги, конечно, которые там в обращении. Однажды на острове Тристан-де-Кунья у нас деньги кончились. Знаешь, где этот остров? В Южной Атлантике. 2500 километров до ближайшей земли. А у нас ни гроша, нечем платить за обратный проезд. Островок крохотный, одна деревня у подножья вулкана, 260 жителей. Магазинов, конечно, никаких, почтовых контор тоже. Жители разводят овец и сажают картошку. Что делать? Мы уже начали подумывать, не наняться ли нам на китобоец, который сюда забредет. И нанялись бы, если бы не выручил день крыс. Дело в том, что еще в середине прошлого века на остров попало несколько корабельных крыс. Условия для них оказались хорошими, и они расплодились в страшном количестве. Стали настоящим бедствием, потому что пожирали молодую картошку на полях. И вот тристанцы для того, чтобы спасти урожай, раз в году объявляют день крыс. В этот день островитяне вооружаются палками-корзинами, и начинается великое избиение грызунов. Трупы крыс собирают в корзины и несут к дому губернатора. Губернатор смотрит, кто больше убил, и выплачивает премию. И довольно солидную. Мы с отцом убили тогда 3000 штук, и губернатор Вилли Репетто купил нам билеты до Кейптауна. За 3 года мы объездили весь земной шар, даже на Антарктиде побывали. А потом отец принес книжку Максутова о любительских телескопах. «Он у тебя кто?» – перебил Андрей. «Отец? Он формовщик, работает на механическом заводе. А мать не ругается за песок и за все другое?» «У меня нет матери», — сказал Сергей. «Умерла, когда я был совсем маленьким. Я даже не помню ее». «А у тебя море изобилия неправильно сделано», — сказал Андрей, показывая на круглый кратер с очень гладким дном. «Такого цирка там нет. Здесь у меня уже не море изобилия, а кусочек моря дождей. Это Архимед. Неужели не узнал?» «Архимед?» пробормотал Андрей краснея. «Он самый! Здесь у меня место, куда опустился наш второй лунник. Вот, ближе к автолику. Видишь? У меня даже фото есть с макетом первой ступени». Липкин взял с подоконника черный конверт из-под фотобумаги и вынул из него 2 снимка. Один из них он протянул Андрею. «Возьми! Это мы вчера с отцом печатали. Бери, бери, у меня еще есть». «Вот Эратосфен был только один, потому я и обрадовался, когда ты принес. Я случайно пленку испортил, а лучше не сделать, не удалось». «Здорово», — вздохнул Андрей, — «спасибо. А из чего вы сделали первую ступень?» «Из фольги от конфет. Буквы отец написал чертежным перышком, а потом мы макет убрали и фотографировали место до прилунения». «Вы так вдвоем и живете?» «Так и живем», улыбнулся Липкин. «А что?» «Хорошо живете, интересно. Я очень люблю, когда люди интересно живут. Иначе какой смысл?» «Никакого», согласился Сергей. «Отец тоже так говорит. Если человек знает только работу да еду, это не человек, а думающий автомат. В школе или в институте, вложили в него программу, запустили, и дело с концом. А настоящий человек обязательно должен увлекаться, и одно из увлечений обязательно должно стать его второй жизнью. Вот так говорит мой отец. Через час Андрей распрощался с Липкиным. Он шел домой и думал. Почему отец Сергея Липкина может вечерами строить макеты лунной поверхности, а потом вместе со своим сыном фотографировать их и составлять чудесный альбом или, развернув на столе карту, путешествовать на острова Фиджи, тогда как его отец, поужинав, сразу берется за газеты и читает до тех пор, пока не начинают слипаться глаза. Разговаривает он только во время еды, и то скупо. Отец любил вспоминать прошлое, свои студенческие годы, но почему-то считал, что самое интересное уже осталось позади. А сейчас он человек уже не молодой, солидный. У него ответственность перед женой и сыном, который должен хорошо учиться и быть дисциплинированным. Почему у других отцы как самые лучшие друзья? С ними о чем угодно поговорить можно. А его, Андрея, мать, наоборот, всегда пугает отцом. Вот подожди, придет отец, он с тобой поговорит как следует. Или обо всех твоих художествах отцу расскажу. Расстравляя себя, Андрей шел по улице все быстрее и быстрее. Вот, наконец, улица Тургенева. Он повернул к дому, остановился, поднял голову. Небо выгнулось над городом звездным полушаром. Над крышами ярко мерцало, переливалось чудными огнями созвездие Пегаса. Далекие, невообразимые миры плыли над землей. Как хорошо, что живут на свете Липкины. С такими людьми не скучно, надо не потерять их. Он достал из портфеля фотографию Архимеда и еще раз полюбовался гигантским ровным кольцом. Теперь он знал, что у него появились настоящие хорошие друзья на всю жизнь.